вторая рота и через силу. Вторая рота. Шагом марш. Идти вольно. Навстречу утру бредет лишь одна колонна подвое. Всего лишь одна коротенькая колонна. 32 человека. Нам надо выслать разведчиков, чтобы установить глубину обороны противника на нашем участке. Мы договариваемся о плане действия, пробираемся через проволочное заграждение и расходимся в разные стороны, чтобы ползти дальше поодиночке. Через некоторое время я нахожу неглубокую воронку и скатываюсь в нее. Отсюда я веду наблюдение. Местность находится под пулеметным огнем средней плотности. Она простреливается со всех сторон. Огонь не очень сильный, но все же лучше особенно не высовываться. Надо мной раскрываются парашюты светительной ракеты. В ее тусклом свете все вокруг словно застыло. Вновь сомкнувшаяся над землей тьма кажется после этого еще черней. Рядом со мной с шипением падает небольшой снаряд. Я не слышал, как он летел, поэтому сильно вздрагиваю от испуга. В следующее мгновение меня охватывает беспричинный страх. Я здесь один. Я почти совсем беспомощен в темноте. Быть может, откуда-нибудь из воронки за мной давно уже следит пара чужих глаз, и где-нибудь уже лежит наготове взведенная ручная граната, которая разорвет меня. Я пытаюсь стряхнуть себе это ощущение. Уже не первый раз я в разведке, и сегодняшняя вылазка не так опасна. Но это моя первая разведка после отпуска. И к тому же я еще довольно плохо знаю местность. Я втолковываю самому себе, что мои страхи бессмысленны, что, по-видимому, ничто не подстерегает меня в темноте, ведь иначе они не стреляли бы так низко над землей. Все напрасно. Голова у меня гудит от суматошно толкущихся в ней мыслей. Я слышу предостерегающий голос матери. Мое воображение рисует ужасную, мучительно отчетливую картину. Серое бесчувственное дуло винтовки, беззвучно, настороженно следящее за мной, куда бы я ни повернул голову. Пот катится с меня градом. Я все еще лежу в ямке, смотрю на часы. Прошло всего лишь несколько минут. Лоб у меня в испарине. Подглазья взмокли. Руки дрожат, дыхание стало учащенным. Это сильный припадок трусости. Вот что это такое. Самый обыкновенный, подлый животный страх, который не дает мне поднять голову и поползти дальше. По моему телу студнем расползаются расслабляющие мускулы желания лежать и не двигаться. Руки и ноги накрепко прилипли ко дну воронки, и я тщетно пытаюсь оторвать их. Прижимаюсь к земле, не могу стронуться с места. Принимаю решение лежать здесь. Но тут меня сразу же вновь захлестывает волна противоречивых чувств. Стыда, раскаяние и радости от того, что пока я в безопасности. Чуть-чуть приподнимаю голову, чтобы осмотреться. Я так напряженно вглядываюсь во мрак, что у меня ломит в глазах. В небо взвивается ракета, и я снова пригибаю голову. Я веду бессмысленную, отчаянную борьбу с самим собой. Хочу выбраться из воронки, но все время сползаю вниз. Я твержу, ты должен, ведь это для твоих товарищей. Это не какой-нибудь глупый приказ. И тут же говорю себе, что мне за дело? Ведь живешь только раз. Мне становится невыносимо тошно. Я медленно приподнимаюсь, выжимаюсь на локтях, подтягиваю спину и лежу на краю воронки, наполовину высунувшись из нее. Тут я слышу какие-то шорохи и отдергиваю голову. Несмотря на грохот орудий, мы чутко различаем каждый подозрительный шорох. Прислушиваюсь. Шорох раздается у меня за спиной. Это наши. Они ходят по траншее. Теперь я слышу также приглушенные голоса. Мне разом становится необыкновенно тепло на душе. Эти голоса, эти короткие, шепотом произнесенные фразы, эти шаги в траншее за моей спиной одним взмахом вырвали меня из костей страха перед смертью, который делает человека таким ужасающе одиноким. Страха, жертвой которого я чуть было не стал. Они для меня дороже моей спасенной жизни, эти голоса. Дороже материнской ласки и сильнее, чем любой страх. Они самая крепкая и надежная на свете защита. Ведь это голоса моих товарищей. Теперь я уже не просто затерянный во мраке, трепещущий комочек живой плоти. Теперь я рядом с ними, а они рядом со мной. Мы все одинаково боимся смерти и одинаково хотим жить. Мы связаны друг с другом какой-то очень простой, но нелегкой связью. Мне хочется прижаться к ним лицом, к этим голосам, к этим коротким фразам, которые меня спасли и не оставят в беде. Я осторожно перекатываюсь через край воронки и ужом ползу вперед. Дальше пробираюсь на четвереньках. Все идет хорошо. Я засекаю направление, оборачиваюсь и стараюсь запомнить по вспышкам расположение наших батарей, чтобы найти дорогу обратно. Я все еще боюсь, но теперь это разумный страх. Это просто взвинченная до предела осторожность. Ночь ветренная. И когда над стволами вспыхивает пламя залпа, по земле перебегают тени. От этого я то вовсе ничего не вижу, то вижу все до мелочи. Пробираюсь таким образом довольно далеко вперед и, сделав небольшой круг, поворачиваю обратно. Я так и не нашел никого из товарищей. Приближаюсь к нашим окопам, и каждый пройденный метр прибавляет мне уверенности. Впрочем, вместе с ней растет и мое нетерпение. Но тут меня снова разбирает страх. Я сбился с направления и не узнаю местности. Тихонько забираюсь в воронку и пытаюсь сориентироваться. Известно уже немало случаев, когда солдат спрыгивал в окоп, радуясь, что наконец добрался до него, а потом оказывалось, что окоп не наш. Через некоторое время я снова начинаю прислушиваться. Я все еще плутаю. Лабиринт воронок кажется мне теперь таким безнадежно запутанным и огромным, что от волнения я уж окончательно не знаю, в какую сторону мне податься. А вдруг я двигаюсь вдоль линии окопов? Ведь это так можно ползти без конца. Поэтому я еще раз сворачиваю под прямым углом. Проклятые ракеты. Кажется, что они горят чуть не целый час. Малейшее движение, и вокруг тебя все так и свистит. Но ничего не поделаешь. Мне надо отсюда выбираться. Медленно, с передышками я продвигаюсь дальше, перебирая руками и ногами, становясь похожим на рака, и в кровь обдираю себе ладони, а зазубренные острые, как бритва, осколки. Порой мне кажется, что небо на горизонте как будто чуть-чуть светлеет, но, может быть, это мне просто мерещится. Так или иначе, мне постепенно становится ясно, что я сейчас ползу, чтобы спасти свою жизнь». Где-то с треском рвется снаряд. Сразу же за ним еще два, и пошло огневой налет. Стучат пулеметы. Теперь остается только одно. Лежать, не трогая с места. Дело, кажется, кончится атакой. Повсюду взлетают ракеты одна за другой. Я лежу в большой воронке, скорчившись по пояс в воде.